Глава третья. Извилистая тропа шла вдоль реки, потом забирала влево, мимо высоченных лиственниц, мимо небольших разлапистых кедров, скособоченных и хилых под сенью высоченных деревьев. Лиственницы-великаны обступили тропу и ловили свет зелеными руками-ветвями, вытягивавшимися в высоту на десятки человеческих ростов. Ехать под ними было приятно. Тропа пружинит под копытами лошадей, а воздух напоен таким ароматом хвойного леса, что в нем точно не выживет ни одна болезнь. Давно замечено, что во время эпидемии чумы жители деревушек, спрятанных в густых хвойных лесах, выживали, тогда как жившие на равнине вымирали полностью. Возможно, и горные деревни выживали именно из-за того, что хвойный лес стоял на пути распространения болезни. Отряд вытянулся в цепочку, поднимаясь все выше и выше по склону. Они ехали уже часа полтора, молча, без обычной болтовни. Нед предупредил всех, чтобы молчали. Мало ли кто прячется в лесных зарослях. Пустят стрелу, не успеешь и лечебной магией воспользоваться. Молчанка трудно далась близнецам, да и Амела вся извелась, лишенная возможности говорить. Она сердито поглядывала на Неда и не подъезжала к нему, вроде как наказывая за то, что не позволяет ей поболтать. Разбойник ехал вслед за Недом, который держал повод его лошади. Время от времени, когда нужно было свернуть с одной тропы на другую, пленник направлял отряд, затем тоже замолкал, погруженный в свои мысли. На его лице была написана покорность судьбе. Похоже, он не рассчитывал, что его отпустят. После того, что банда творила по деревням, его не то что повесить надо было, резать по кускам. Нед пока сам не знал, отпустит он парня или нет. Никакой жалости к нему он не испытывал, это точно. Возможно, самым лучшим выходом было его отдать на суд селян, чтобы они решили, что с ним делать. Но это равносильно казни. Само собой, ему тут же настанет конец. Решение по судьбе разбойника Нед решил отложить на потом. Пусть вначале отработает те часы жизни, что ему дали. Он мог бы уже сегодня лежать в штабеле позади трактира, ожидая своей очереди на закапывание в землю, если б не желание победителей осмотреть место, где обитала шайка. Двое сыновей трактирщицы тащились в хвосте отряда. Они ни с кем не общались, держались особняком, и Нед не обращал на них внимания. Хочет приставить к ним соглядатаев, пусть приставляет. Ему-то что? Его больше интересовал подземный город, если он был. Если это был он, конечно. Одни только сомнительные сокровища вряд ли заинтересовали бы его. Через 20 минут отряд выехал на гладкое, свободное от растительности место, что-то вроде поляны, заканчивающееся огромной монолитной скалой. Эта скала не производила впечатления искусственного сооружения. На ее отвесной стене отметились все ветра и дожди, что она испытала за сотни тысяч и миллионы лет своего существования. Никак нельзя было подумать, что в глубине этого монолита есть полость. Однако разбойник уверенно кивнул на скалу. «Тут! Тут вход! Развяжите, я покажу!» «Спешиваемся!» — скомандовал Нед, и первый выбросил свое тело из седла. Отсюда хорошо были видны окрестности горы. Вдалеке змеился тракт, тонкой строчкой рассекающий лес. А если посмотреть назад, вдоль реки, то там, где горизонт смыкался с землей, виднелось море. Огромное, сверкающее, прекрасное. Нед вздохнул. Все-таки неплохо было бы поплыть по морю, а не тащиться пешком. Может, действительно дойти до ближайшего города, нанять корабль и... А что? Из города они вышли. А куда отправились, члены секты Шердаун не знают. Впрочем, те могут направить своих гонцов в ближайшие города, чтобы перехватить отряд в порту. Так это и потом они так могут сделать. Не придя ни к какому выводу, Нед подошел к узловатому, избитому всеми ветрами кедру вдоль скалы и привязал к нему лошадь. Потом вынул левый и одним движением перерезал путы на руках разбойника. Тот с наслаждением расправил плечи, потер запястья и с тоской огляделся, будто в последний раз наслаждаясь красотами вокруг, солнечными лучами и шумом ветра, запутавшегося в вершинах лиственниц. Посмотрел на Неда и вдруг сказал: «Пообещай, что не убьешь, иначе я ничего не покажу». «А если тебе сломать пару пальцев или воткнуть в зад меч, покажешь?» — вмешался Харалд. «Ты чего условия тут свои ставишь? Ты кто такой? «Грабитель, разбойник! Скажи спасибо, что вчера не убили!» «Спасибо!» — серьезно кивнул парень. «Но мне жить хочется. Хоть как, но жить. Пусть в рабстве, пусть неволе, но жить. Я еще мало пожил, у меня нет детей, нет дома. Я не хочу умирать, так и не создав свою семью». «Сейчас заплачем!» — начал Харлд. Но Нед остановил его. «Помолчи. А ты послушай. Я могу обещать, что не убью тебя, и отпущу, когда необходимость в тебе исчезнет. Но я не гарантирую, что тебя не убьют местные жители, например, вот они. Видишь этих двух парней? Это сыновья хозяйки, они метко стреляют и неплохо владеют мечами. Но у тебя будет шанс уйти, я обещаю. Этого тебе достаточно?» «Достаточно», — мрачно кивнул разбойник. «Ноги развяжи, затекло все». Нед аккуратно полоснул веревку, связывающую ноги парня под брюхом лошади, и тот мешком свалился на траву охо и потирая ноги. «Ох, затекли! Погоди, не могу стоять! Как тряпочные ноги-то!» Нед оставил его лежать, оглянулся. Весь отряд уже спешился, привязал лошадей к деревьям и кустам, и все стояли и смотрели, как на траве корчится пленник. Затем Герлот что-то пробормотал, сделал пас рукой. Пленник ойкнул, закатив глаза, подышал часто-часто и с удивлением сказал: «Прошло. Можно идти. Пойдемте за мной». «Игор, Магар, сторожите лошадей», — приказал Нед. «Молчать!» — сказал: «Сторожите». И все тут. «Лучше всего залягте где-нибудь в кустах и наблюдайте. Если кто-то появится, ну, сами решайте, что делать. Вы уже не маленькие». «А можно мы посмотрим, как открывать будете? А потом заляжем?» Поблескивая глазами, спросил Магар, отбрасывая прядь волос назад, за ухо. «Можно?» — улыбнулся Нед. «Но потом все-таки спрячьтесь. Тихо, тихо, не напирайте. Ну что, как тебя там? Показывай, где тут замок?» «Пиер Брост меня звать», — окликнулся разбойник. «Бывший солдат. Итак, смотрим. Я не знаю, как капрал нашел возможность открыть, но видите вот тут что-то похожее на круг? Вы давите на него?» «Потом поворачиваете». Нед не успел заметить, как надо поворачивать, хотел переспросить, но скала уже начала открываться, образовав в монолитной стене щель шириной в полчеловека. И тут произошло неожиданное. Брост хлопнул по тому месту, где он нажимал на скалу, и нырнул в открывшийся прогал. И скала начала закрываться. В воздухе сверкнуло что-то блестящее, и разбойник, будто ему дали пинка, споткнулся и упал прямо между закрывающейся дверью и скалой. Громадная толстая дверь продолжала закрываться, зажатый ею человек визжал, послышался хруст, бульканье, крики стихли. Скала почти полностью вошла на место, оставив лишь небольшую щель, в которую с трудом могло бы протиснуться лезвие ножа. «Хороший бросок, Букаха», — заметил Харлд. Подойдя к входу в скалу, похлопал по камню. «Ну что, командир, успел заметить, как этот гад нажимал?» «Так я и знал, что от него надо ждать неприятностей. Вот болван. Ведь ты бы его отпустил, правда?» «Правда», — кивнул Нед и задумчиво заметил. «На место не встало. Из-за костей?» «Кости зажало, да, ноги. Он же как раз на пороге упал. Кто-нибудь запомнил, как он нажимал?» «Я попробую», — протиснулся принц. «Вот тут, ага, подобие кольца, он нажал и сюда раз, раз, раз, и ничего. И ничего», — насмешливо ухмыльнулась Амела. «Дай-ка я. Там все дело в нажатии, уверена, сила нажатия. Вот так. Поворот, нажал, нажал, нажал. И нет», — ухмыльнулся принц. «Ну что, кто следующий?» «Они сумели открыть дверь только через несколько часов, когда уже совсем отчаялись». И открыл ее Нед. Он стал вспоминать пошагово, посекундно, что делал разбойник перед тем, как открыть дверь. И разгадка оказалась настолько смешной, настолько простой, что все отказались в нее верить. Брост поплевал на ладони перед тем, как начал открывать. Нед сделал то же самое, плюнул, растер в ладонях плевок, сделал поворот ладони на 90 градусов вправо, нажал ею на круглое пятно, потом трижды нажал, вернувшись назад, и дверь медленно, плавно стала открываться. Запахло кровью, нечистотами. Полураздавленный труп разбойника, прилипший к двери, отходил вместе с ней, волочась по земле. «Игор, Магар, «Оттащите его прочь, в кусты», — поморщившись, приказал Нед. Близнецы молча, боясь протестовать, ухватили труп за руки и, как пара жеребцов, унеслись с ним в кусты, чтобы поскорее вернуться и не пропустить того, что будет происходить дальше. Наконец все было готово. Отряд выстроился у темного проема, заглядывая внутрь. Дневной свет не пробивал тьму пещеры, теряясь где-то в глубине, будто пожираемый ожившим мраком. И Нед приказал: «Герлот, сделай светильник. Ребята, вы тоже. Умеете?» «Обижаешь, командир», — усмехнулся Харальд и зажег ослепительно белый шар, размером с куриное яйцо, повисшее у него над левым плечом. Его примеру последовали и близнецы. Скоро над всеми, кроме Неда, принца и двух удивленных сыновей трактирщицы, сияли магические светильники. Парни явно были в растерянности. Столько магов за раз! «А вы-то куда нацелились?» — поднял брови Нед, глянув на близнецов. «Вы тут останетесь. Гасите светильники и по кустам. Мы немножко посмотрим с самого края, а потом уже по кустам, ладно?» Глаза Магора лихорадочно блестели, и лицо было таким же жалко умоляющим, что Нед сдался и кивнул головой под радостный писк парнишек. «Харальд со мной, остальные следом», — скомандовал Нед. «Всем быть предельно осторожными. У меня есть информация, что это не совсем пещера. Или совсем не пещера». «А что?» — заинтересовался принц. — Что это может быть? Неужели Ширан? — Не верю. — Ты нашел Ширан? Принц был ошеломлен, и из памяти Неда всплыло. — Храм Ширан. — Точно. — Ты откуда знаешь про Ширан? — Ну, я ж трактат по истории магии пишу. Как я могу не знать? — возбужденно сказал принц, и как завороженный шагнул вперед, прежде чем Нед сумел его удержать. Бардонар бросился в открытую дверь, сделал несколько шагов, и тут произошло совсем странное. По пещере разлился зеленоватый, не очень яркий, но довольно насыщенный свет, шедший откуда-то сверху. Нед, шагнувший следом за принцем, задрал голову и присмотрелся. Излучали свет небольшие из головы человека полусферы, расположенные цепочкой поверх помещения. На высоте 10 человеческих ростов. Именно помещение, а не пещера. Огромная длиной шагов 200-250 полость была вырублена в скале человеческими руками. Ее стены, гладкие, будто полированные, смыкались наверху в округлый купол, придававший крыше жесткость, помогая устоять среди всех тех катаклизмов, что сотрясали мир за эти тысячи, а может и сотни тысяч лет. И этот зал был пуст, если не считать горы барахла, наваленного в его дальнем углу. Гора была велика, выше человеческого роста, и чего тут только не было. Седла, уздечки, груды сапог и ботинок, ткани, одежда. Все то, что разбойники отбирали, забирали, увозили, все было тут, уложенное слоями, кучами и ровными штабелями. Ширина этого скопления товаров — шагов 30 на 30, а цена, ну, трудно представить. Но теперь трактирщица может спать спокойно. Ей хватит и на амбар, и на все, что ей захочется. Может, еще один трактир построить. Один только рулон южного шелка стоил столько, что... Много, одним словом. Нед подозвал сыновей трактирщицы, показал на груду и сказал: «В общем так, половина ваша, половина наша. Ваша задача — вывести все добро отсюда, продать. А когда-нибудь мы вернемся за нашей долей. Можете матери так и сказать. И еще передайте, обмануть нас не получится. Мы чуем правду и неправду. Не стоит с нами, магами, ссориться. Все понятно?» Парни кивнули. «А раз понятно, идите к матери, ищите лошадей, берите людей, тащите, везите. А то пройдет слух, или сюда случайно забредет какой-нибудь охотник, и плакали наши сокровища. Давайте быстро. Половины этого добра вам хватит, чтобы закрыть все свои затраты и безбедно жить долгие годы». Парни исчезли за дверью, не говоря ни слова. Нед немного подождал, пока не услышал топот копыт отъезжающих лошадей, и с облегчением сказал: «Вот теперь здесь все свои. Теперь и начнем осматривать помещение. Где-то здесь должен быть вход в систему подземелий. Мне кажется, это не центральный зал. Это что-то вроде коридора, что ли». «Все не могу понять. Как разбойник сумел разгадать ключ открытия двери?» Досадливо покрутил головой принц. «Ну, сам представь. Нажатие, поворот, да еще и плюнуть. Ну, как это могло быть? В голове не укладывается». «Как?» «Жаль, не узнаем», — хмыкнул Нед. «Ну, например, он испачкал руку. Поплевал на нее, решил оттереть о скалу. Счистить кедровую смолу, например. Орехи ел. Лущил шишку, запачкался. И начал тереть, нажимать. А может, где-то наткнулся на упоминание о подобных тайниках и взял секрет оттуда, из старых свитков. Ты ведь слышал о братстве Ширан? Почему ему не слышать? И что ты о них знаешь? Может быть, что-то, чего не знаю я?» «Вряд ли», — усмехнулся принц, искоса глянув на Неда, оторвавшись от созерцания магических светильников наверху. «Такое впечатление, что ты знаешь все, что я, да еще столько в придачу. Ведь ты знал, куда мы идем, так?» «Догадывался, но не знал», — коротко кинул Нед. «И все-таки, ну-ка, выдай нам то, что ты накопал в закромах королевской библиотеки». «Королевская библиотека», — скривился принц и на мгновение закрыл глаза. «Я даже произносить это не могу без того, чтобы не кольнуло сердце. Если бы вы знали, какое сокровище уничтожили. Да она... Я не могу это передать». «Слушай, может, хватит причитать?» — вмешалась Амела. «Время идет, нам еще нужно обследовать пещеру. Или как ее называть? А ты тут плачешь по ушедшему. Что ушло, то ушло». И, кстати, еще не факт, что она погибла. Ну, засыпала. Ну, часть свитков и книг, возможно, подпортилась, но основная часть должна остаться невредимой под обломками дворца. Так что не надо рыдать целыми днями. Не до того нам». «Правда? Думаешь, она выжила? Моя библиотека?» «Честно, это самые лучшие мысли за последние годы». Принц вдруг нагнулся и чмокнул оторопевшую Амелу в порозовевшую щеку. «Спасибо тебе, ты вселила надежду. Умница». «Еще чего, нежности какие!» — смутилась девушка, но было видно, что она польщена. «Итак», — одушевленно начал принц, сверкая глазами, — «братство Ширан. Кто в него входил, откуда оно взялось, никто никогда не узнает. Сомнительно, что сами существа из братства Ширан знали это. Куда они ушли, что с ними стало? Сведения в источниках разнятся. В одних книгах говорится, что существа из Ширан исчезли, растворились в людях этого мира, оставив после себя жалкое подобие убийц сектантов организации Ширдаун, наследников крохотной части знаний древних людей братства Ширан. В других, что они ушли в другой мир, пробив в мироздании дыру, оставив в нашем мире то, что составляло их позор, крыло Ширан, называемое Ширдаун. Эта часть древнего ордена занималась убийствами, войной, устранением неугодных, казнями и ритуальными жертвоприношениями. Двумя словами, это палачи и жрецы. Существа из братства Ширан были учеными, экспериментаторами, но не были людьми. Люди, сектанты Ширдаун, были у них слугами, убийцами. В Ширан то ли создали людей, то ли использовали их как рабов, внушив невероятную преданность себе. Но потом что-то пошло не так. То ли члены Ширдаун вырвались из-под контроля, то ли в Ширан решили, что хватит безобразий, творимых членами Ширдаун. Только они уничтожили почти всех в Ширдаун и куда-то ушли. Куда? Я уже сказал, в другой мир. А теперь о главном. О том, что нас касается. Столица Ширан была где-то здесь, в радиусе 50 ли от нашей столицы. И ее ищут уже тысячи лет. И если мы ее нашли, это величайшее открытие всех времен и народов. Наши имена будут вписаны золотыми буквами в мировую историческую науку. Мы прославимся как первооткрыватели. «Хватит», — прервал Харальд. «Ну что ты разошелся? Впишут слова, золотые буквы. Кто бы еще сказал нам наши имена?» «Я скажу ваши имена», — быстро вставил принц. «И напишу трактат. И обязательно вас там упомяну. Открою миру, что вы были со мной, когда я посетил этот храм». «Вот гадина, а?» — хихикнула Амелла. «Он мне даже нравится своей наглостью. То есть он посетил, а мы были при нем. Ну, наглец, ну. Вам же не нужна научная слава?» — ухмыльнулся принц. «А я ученый. Мне она пригодится. И вот еще что я забыл добавить. В братстве Ширан владели искусством перемещения в пространстве. Говорят, что у них были специальные порталы для перемещений. И они могли перелетать куда хотят, в любой конец света, вот. «А сокровища у них были?» Раздался голос от двери, и появилась физиономия Магора. «Ну, простите, я не мог удержаться. Там все равно никого нет. А сокровища были у братства Ширан? Драгоценности, золото, магические амулеты? Было что-то такое?» «Хм, было, наверное», — равнодушно пожал плечами принц. «Не интересовался. У братства Шердаун есть сокровища?» «Значит, и у братства Ширан были». «Вы не понимаете. Никакое сокровище не может сравниться с чудом магического портала, переносящего тебя за тысячи ли отсюда». «Представляете, раз, и ты уже за тысячи ли». «Это не просто чудо. Это невероятное, потрясающее чудо. И тут обязательно должны быть порталы перемещения. Более того, они должны вести в разные концы света. И, возможно, есть и такой портал, который приведет нас к Ардам». «Кардам лучше на корабле», — резонно заметил Герлот, ощупывая стену у входа. «Представь, что мы вдруг перенеслись на их улицу. Вдруг раз — и появились прямо посреди толпы ардов, не отличающихся терпимостью к чужакам. Тут нам и конец. Они без меча не ходят, даже женщины». «Как это? У них что, все женщины воины?» — удивилась Амела. «Ну, все. Да, считай, все», — кивнул Герлот. «Спроси вон своего командира, что за обычаи у ардов. Узнаешь много любопытного. Например, у них женщины и мужчины имеют равные права. Женщины могут драться на дуэли из-за мужчины. А он уйдет с победительницей. Такой вот обычай. У тех, кто ищет себе мужчину, на шее висит небольшой белый ножик, острый, как бритва. Белый. Потому что она свободна и в поиске мужчины. А если ножик черный... Мужчина у нее есть, и она не конкурент белоножовым. Там бабы, ох, какие жесткие. Когда была Замара-Ардская война, они воевали наравне с мужчинами. И, кстати, они гораздо более жестокие, чем мужчины. Пощады от них не жди. Особенно ардки ненавидят наших женщин. Видят в них конкуренток. Кстати, женщин у них больше, чем мужчин, в два раза. А может, их и еще больше. После того, как с ними заключили соглашение о ненападении, они затихли. И не мудрено. У них тогда выбили более половины населения. Резня была жесточайшая. Когда попадем к ардам, увидите, как к нам относятся. Мы для них просто мерзкие твари. И сдается мне, что не нападают они только потому, что боятся повторения той трагедии и копят силы». «Не понимаю. Если они такие хорошие бойцы, если у них даже женщины владеют оружием, бьются наравне с мужчинами, как они могли проиграть?» «Они разобщены», — вмешался принц. «Живут кланами. Кланы враждуют друг с другом. Когда били один клан, другие стояли и смотрели, пока не наставал их черед. И еще, военное дело Замара ушло лет на 100 вперед, а то и на 1000. Вся их доблесть — с воинственными воплями неорганизованной толпой нестись на противника — и победить его умением один на один и яростью. Мы же воюем в строю, как единый механизм. Они просто рассыпаются, а щиты и копья корпуса, как волна о волнолом. Не знаю, может, за эти годы что-то изменилось, но тогда было так. Если бы нашелся вождь, который бы объединил ардов, и если бы этот вождь взял на вооружение тактику и стратегию замарской армии, последствия были бы страшны. Они бы завоевали весь мир. Не зря мои предки выбили их почти подчистую. Этот народ не понимает никаких слов, кроме слов силы. Прости, Нед». «А что я? Честно сказать, я не чувствую себя ардом», — усмехнулся Нед. «Ну да, вроде бы я ард. Но воспитывали меня в Замаре. И ард ли я? Говорят, по виду? Да. И вот интересно, почему я никогда не видел рабов ардов? Рабов всяких полно. И темнокожих, и замарцев, и эсфирцев. А вот ардов нет». «А ты не знаешь, что ли?» — удивился Герлот. «Их не берут в плен, не обращают в рабов. Они обязательно улучат момент, набросятся на хозяина и убьют его, или сбегут, или погибнут, покончив с собой. Арды не живут в рабстве, это же все знают. А что, во времена Юрагора не было ардов? Они были где-то далеко на севере, и их тогда никто не видел», — пожал плечами Нед. «Такого, как описал Бардонар, не было. Скорее всего, их тогда было слишком мало. Не знаю. Память Юрагора об этом умалчивает. Он ардами не интересовался. А вот про Ширан принц рассказал все точно. Те же сведения и у меня. Юрагор пытался найти древнюю столицу Ширан, но не смог. Многие искали, правильно сказал Бардонар. Но... А мы вроде как нашли. Итак, займемся поисками сокровищ? А что, это еще не все? Амела махнула рукой на груду в углу. Нет, речь шла о каких-то драгоценностях, как я понял, улыбнулся Нед. О деньгах, украшениях. Ведь куда-то они их спрятали. Капрал спрятал, вернее. Сейчас делаем вот что. Должен быть вход в другую комнату. Ищем знак, подобный тому, что был выбит снаружи. Возможно, что он тут не один. У нас часа 4, пока не прибыли люди из трактира. Может, 5 часов. Пока они там соберутся, пока найдут подводы, грузчиков. А мы тут пока и поищем. Отряд рассыпался по залу, и все стали обходить стены, осматривая, оглаживая их. Через несколько минут Харальд крикнул. «Есть! Все сюда!» «Ищите еще!» — остановил людей Нед. «Мы должны проверить все стены, убедиться, что вход только один». Через 20 минут Амела крикнула из-за груды товаров. «Есть! Еще один нашла!» Через 5 минут после этого был найден третий вход. Больше кругов с ключом не нашли. «Ну что, с какого начнем?» «С того, что за товаром. Скорее всего, деньги там», — тут же откликнулся принц. «Должны были хранить их поближе к товару». «Наивная простота», — победно ухмыльнулась Амела. «Как раз подальше от всех надо прятать. В противоположном углу, чтоб тихо и незаметно взять деньги и сбежать. Видишь, за грудой товаров их лежанки. Подстилки, наплечные мешки, они там спали. И сокровища он точно убрал подальше от своих подчиненных». «Да», — кивнул Нед, — «начнем с дальнего угла. Посветите поярче, на всякий случай, я буду открывать. Ребята, идите к лошадям, последний раз предупреждаю. Если лошади пропадут или кто-то прокрадется к нам со спины, я вам не завидую». Близнецы тут же исчезли за дверью, их как будто вытянуло сквозняком. Кстати сказать, сквознячок точно откуда-то тянул. В зале явно имелась система вентиляции. Нед присмотрелся. На самом верху под куполом шла цепочка отверстий. Вентиляционных? Там, где были лежанки разбойников, он видел следы свежих костровищ. Костры жгли недавно, но дымом не пахло, и комната не прокоптилась, куда-то вытягивала весь дым. Удивительно, что такое древнее сооружение до сих пор исправно вентилировалось. Будто подслушав его мысли, Герлот заявил: «Такая древность, а стены гладкие, будто сделаны только вчера. Пыльные, конечно. Руки все в пыли. Интересно, а вода тут есть?» «Должен быть выход в пещерную систему. Там, наверное, и вода. Не зря ж сюда прорывался этот придурок». «Кстати, я забыла из его спины нож вынуть», — озаботилась Амела. «Надеюсь, близнецы сообразили это сделать. Хороший ножик. Баланс великолепный. Жаль потерять его». «Иди подбери», — задумчиво сказал Нед и решительно положил руку на едва заметный круг в стене. Он сразу засветился зеленоватым огнем, будто подключившись к организму парня. И Нед подумал, что здесь могут потребоваться магические способности. Может, он потому и смог открыть, что этот магический механизм чует в нем мага. А те, у кого нет магии, не могут войти? Нет, вряд ли тут такое. Пленник не был магом, иначе Герлот сразу бы это увидел. Потом Неду в голову пришла другая мысль. «Отойдите все шагов на 5. Так, на всякий случай. Я слышал о некоторых неприятностях, которые ждут неопытных кладоискателей в древних подземельях. И эти неприятности, судя по книгам, были очень-очень большими. Лучше уж рисковать одному». «Тогда давай открою я», — шагнул вперед Харальд. «Вдруг и правда ловушка. А кто потом будет Санду воскрешать?» «Ты», — серьезно сказал Нед, — «и Амела. Если со мной что-то случится, завещаю вам сделать то, что я собирался. Иначе я буду являться к вам по ночам и грозить пальцем». «Тьфу на тебя!» — возмутилась девушка. «Я буду открывать эту демонову дверь. Какие-то гадкие у тебя речи. Не пущу». «Хара, держи ее!» — невозмутимо бросил Нед. «Ага, вот так. Не пускай. Все отошли. Принц, что застыл? Отошел! Ты еще нужен науке!» «Да, правильно», — спохватился Бардонар. «Кто тебя увековечит в научном трактате, если я погибну?» а так тебя будут звать как моего помощника, пожертвовавшего своей жизнью ради науки». «Да я его ударю», — начала извиваться Амела. «Дай, Хара, я ему сейчас нос откушу, поганцу королевских кровей. Чего несешь, гадина?» «Да он шутит», — хмыкнул Нед, и Бардонар радостно захихикал, опасливо отодвигаясь от разъяренной девушки. «В каждой шутке есть доля шутки», — глубокомысленно заметил Герлот, отходя на 5 шагов. «Нед, будь внимательнее. Конечно, твоя гибель открывает мне дорогу к заветному мешку с флягами. Но это слишком высокая цена даже за такое великолепное удовольствие. Ну все, посмеялись и хватит. Ребята, осторожнее». Поплевал на ладонь, нажатие, поворот, 2 нажатия, вжих. Нед едва успел отпрыгнуть в сторону. Совершенно неосознанно, как глаз закрывается, встретившись с веткой в лесу. Из стены высунулись 10 металлических, острых как клинки, копий, и пронзили воздух в том месте, где он только что стоял, на уровне живота. Потом медленно исчезли в двери, в открывшейся щели, которая тут же замкнулась каменным блоком. Нед подошел к своим друзьям, до которых копья не дотянулись всего на длину руки. Воцарилось молчание. Потом Амела тихонько пискнула. «Я должна сбегать в кустики. Я чуть не описалась от страха. А меня чуть не пронесло», — слабым голосом сказал принц. «Я представил, что эти штуки воткнулись мне в живот. А так как организация мозга у меня тонкая, восприятие острое, то я очень это все живо представил. И мне это все очень не понравилось. О, я должен присесть. Ноги не держат». «И что, капрал как-то преодолел эти ловушки?» — недоуменно спросил Герлот. «Простой разбойник? Вам не кажется это странным?» «Кажется», — угрюмо ответил Нед, переводя дыхание. Его ноги ныли после невероятного фантастического по скорости прыжка. Он сам не ожидал, что способен на такие штуки. Гибель была неминуема, это точно. Неминуема для обычного человека. Скорее всего, он бы выжил, конечно. Демон не дал бы ему умереть. И рядом был Герлот, вылечил бы. Но получить в кишки металлические копья было бы крайне неприятно и очень больно. «Только что гадать», — добавил он. «Все разбойники мертвы, спросить не у кого. Кстати, врал наш пленник про кольчугу?» «О, а я-то про нее и забыл. Скорее всего, копья не пробили бы кольчугу». «Уверен?» — скептически спросил принц. «Тамил можно пробить только тамилом. А ты заметил серебристый цвет копий? Такой же, как у твоей кольчуги. Я заметил. И что там про вранье пленника? Чего он врал?» «Что выкопал он ее в песке», — пожал плечами Нед. — «Где тут песок? Вы видите песок?» «А может, другую дверь попробуем?» — спросила вернувшаяся Амела. «Ну ее с этими пакостями. Кстати, а почему она не открылась, дверь эта? И как входили в нее существа из братства Ширан, если их все время пыряли копьями? Нелогично». «Значит, у них был какой-то опознавательный знак, и их не пыряло», — резонно заметил Герлот. «А вот почему не открылась, это вопрос. Печально». «Потому что пырнуло на 2-м нажатии», — усмехнулся Нед. «3-го я не успел сделать. Мне вот интересно, а как тогда открывал капрал?» «А кто сказал, что он открывал?» — вмешался принц. «Мы все такие умные, рассуждаем о магии, а он взял и закопал деньги где-нибудь в лесу. И никуда не выходил. И никуда не входил. Кто вам сказал, что деньги здесь?» «И правда», — разочарованно протянула Амела. «Закопал в лесу, и все. Зачем ему рисковать? Зачем открывать, когда можно просто пробраться в лес и раскопать все, что нужно? И сбежать? Если бы этот подонок был жив, показал бы. Может быть. Но он мертв». «И благодаря кому, следует заметить?» — ядовито хмыкнул Харальд. «Уничтожила нашу надежду на сокровище». «Я-то откуда знала?» — окрысилась девушка. «А кто хвалил меня за хороший бросок? Ну и скотина же ты, Хара». «Хвалил. Бросок был хорошим, но напрасным. Вот что нам теперь делать? Канули наши денежки». «Не наши денежки, а разбойничьи», — заметил Нед. «И притом кровавые деньги. С убитых купцов и несчастных крестьян собранные. Да и демон с ними, с этими деньгами. Только вот интересно, капрал входил в эти комнаты или нет? И еще, как открыть дверь, если на 2-м нажатии вылетает эта пакость? Процесс нажатий прерывать нельзя, сами видели». «Подвесить открывающего на веревках», — предложил принц. «Куда подвесить-то?» — фыркнула Амелла. «Ты видишь какой-нибудь крюк? За что цеплять веревку? Глупое предложение». «Ну, придумай умное», — обиделся Бардонар. «Придумать тебя нет, а вот критиковать гораздо. Вообще с тобой не хочу разговаривать. У тебя что ни слово — грубость, что ни фраза — унижение. Если ты спишь с командиром, это еще не дает тебе права меня унижать». «Не твое дело, с кем я сплю», — холодно парировала Амела. «Завидно, что ли? Заткни грязную пасть, а то я тебе сейчас ее сама заткну». «Так, прекратили», — сердито рявкнул Нед. «Ты, Амела, выбирай выражение. Забыли? Мы сопровождаем важное лицо. Забудешься, ляпнешь прилюдно, могут быть неприятности. Будь вежливой и не болтай лишнего. А ты, Бардонар, не неси того, чего не знаешь. Можешь огрести по шее за сплетни. Никто ни с кем не спит. И не твое дело, спит кто-то с кем-то или не спит». «Спит, не спит. Не пора ли определиться?» Тихо буркнул себе под нос неугомонный Бардонар. А Нед вздохнул, успокаиваясь и подавляя желание треснуть его по мятежной башке. Неду внезапно стало смешно. «Правда, не пора ли определиться?» «Вы поставьте помост из палок». Послышался голос от входа в пещеру. Источник голоса мелькнул и исчез, будто его и не было. «А дело, — говорит парень, — хмыкнул Герлот. — Сделать помост, ты на него встанешь, выше копий. Они проткнут помост, а ты успеешь довершить открывание. Только вот оно нам надо?» «Надо, надо!» Два голоса, как эхо, прозвучали в подземелье. «Вот негодяи!» — усмехнулся маг. «Подглядывали. Хоть бей их смертным боем, все равно будут делать по-своему. Ну что, сооружаем помост?» «Ну да». «А может, другие комнаты проверим?» — с надеждой предложила Амела. «Там то же самое», — буркнул Харальд. «Чего зря время терять? Помост нужен. Веревки у нас есть, топор я на всякий случай положил. Гвоздей, жаль, нет, но как-нибудь свяжем. Удержит его тяжеленную тушу». «Не такая уж и тяжеленная туша», — сердито запротестовала девушка. «Стройный, красивый мужчина. Нечего Неда оскорблять». «Стройный, но тяжеленный, говоришь?» С коварным смешком поднял брови Харальд. «Ну-ну, тебе видней». «Эй, ну чего пинаешься? Нед, скажи ей, совсем озверела. Уйди, ненормальная». «Мало тебе», — хмыкнул Нед, не глядя на Амелу. «Иди рубить деревья». «Да с краю-то не рубите, чтоб следов не было. Зайдите поглубже в лес». «Страшное сооружение», — с сомнением сказал Герлот, оценивающий, глядя на деревянный помост, сооруженный из бревнышек и веток. «Я бы не полез на такой». «С твоим весом, дядя?» Раздался насмешливый голос от двери и затих под огненным взглядом мага. «У меня вес не больше, чем у Неда», — недовольно буркнул Герлот. «Только у него кости и мышцы, а у меня немножко жирка набралось. В запас. Просто у меня возраст уже такой, что лазить по хлипким помостам совсем не рекомендуется». «И у дедушки возраст. Однако еще как лазит». Безмятежно начала Амела и тут же была прервана гневным возгласом мага. «Ну чего пристали, дедушки, бабушки, сказать ничего нельзя. Вот молодежь, никакого уважения к старшим». «Тихо!» — скомандовал Нед. «Амела, не изводи человека. Молчите. Полез я. Придержите это сооружение, чтобы не грохнулось, пока не заберусь. И отходите». Харлот уперся в край помоста. Нед тоже уперся руками в край сооружения и, подтянувшись, легко вскочил наверх под тяжкий вздох Герлота, пробормотавшего что-то вроде: «Я был молодым. Где моя юность?» Помост был сделан выше, чем располагались копья, выскакивающие из двери. По крайней мере, примерно выше, так запомнилось путешественникам. Определить расположение люка не представлялось возможным. Каменный блок был настолько притерт к месту, что как ни смотри, как ни щупай руками, не найдешь места стыка. Нед поплевал на руку и коснулся ключа круга. Тот засветился. Нажим, поворот. Нажим, нажим. Шх! Выскочили копья. Третий нажим. Дверь, утонув в стене, начала медленно отъезжать в сторону. Копья уже спрятались. И воротам ничего не мешало открыться на высоту трех человеческих ростов и ширину, достаточную, чтобы в проем вошел целый фургон. «Есть!» — благоговейно сказал принц, осторожно подходя к проему, перегороженному деревянным помостом. «Мы сделали это!» «Сделали!» Эхом откликнулся Харальд, вцепившись в рукоять меча, будто он был спасением от всех возможных неприятностей. Нед осторожно спрыгнул с помоста и одним движением оттолкнул его в сторону, заскрипев ножками бревнами по каменному полу. В гулком помещении этот скрип прозвучал особенно противно, и Амелла поежилась, что не ускользнуло от глаз младшего брата. «Противно, ага», — улыбнулся он. «Я тоже не люблю, когда так скрипит. Ну что, кто первым пойдет? Давайте я теперь пойду, а? А то вы все делаете, а я вроде как не при делах». «Успеешь еще погеройствовать», — рассеянно заметил Нед, обдумывая план действий. После минутного размышления пришел к решению. «Герлот, Иса, Бардонар, остаетесь здесь. Прикрывайте нас с тыла. Хара и Амела со мной». «Я тоже пойду», — возмутился принц. «Хоть убейте, не останусь. Это что такое? Я должен видеть, что там есть. Как вы можете лишить меня такой возможности? Я всю жизнь мечтал найти этот город, а вы меня оставляете здесь, как простого охранника? Это бессовестно». «Нет», — неожиданно вмешался Герлот, — «да забери его. Может, еще пригодится. Он нам тут всю кровь выпьет, пока будет ждать. А мы пока поищем, чего ценного можно прихватить с собой. Думаю, капрал и здесь мог спрятать деньги, где-нибудь в вещах. Пойдем, Бардонар», — кивнул Нед, — «исключительно ради того, чтобы ты не доводил Герлота. А то он ведь и побить может, если доведешь». «Могу», — ухмыльнулся Герлот и кивнул в сторону выхода. «Вижу, вижу вас, мерзавцы. Идите сюда, демон с вами. Итак, Герлот старший. Здесь остаются Герлот, Иса и близнецы. Остальные за мной и только по команде. Если кто сунется без команды, бейте куда попало, нещадно. Прямо по тупой русой башке». «И чего вы на меня уставились?» — буркнул Бардонар, покрывшись румянцем. «Я что? Я исполняю. Не буду я лезть никуда». «Верится с трудом», — заметила Амела. «Кто впереди Неда нырнул сюда в прошлый раз? Повторишь такое? Я так тебе задам. Месяц синяки сходить будут, если вообще жив останешься». «Да, Бардонар», — кивнул Нед. «Ты мог погибнуть, кинувшись в дверь, как безумный. Я в непробиваемой кольчуге. Моя скорость не чета твоей. И то я чуть не погиб, когда открывал дверь. А если бы это был ты, что бы тогда?» «Да понял я, понял. Время теряем. Сейчас притащатся жадные людишки, и будет не до исследований. Кстати, ты на самом деле веришь, что они тебя не обманут в дележе?» «Не верю», — усмехнулся Нед. «Но, впрочем, что нам делать с этим барахлом? Куда его девать? Так хоть что-то получим, может быть. И, во-вторых, может, я как-то узнаю, надули или нет. Спрошу их, например. Они и скажут правду». «Только если ты им нож в зад воткнешь», — ухмыльнулся Харальд. «Или я не знаю людей. Ну все, ждите здесь, я вам крикну», — сказал Нед и медленно, осторожно перешагнул порог открывшейся комнаты, ожидая любой пакости. Вопреки ожиданию, ничего не случилось. Только как в первом зале зажглась цепочка магических светляков на потолке, осветив пространство, в которое вела дверь. А вела она в длинный коридор, уходящий вглубь горы. Конец коридора терялся где-то вдалеке, и нельзя было рассмотреть, что ж там находится, где коридор сливается в точку. Пол был покрыт тонким слоем пыли, взлетающей вверх, если хорошенько шаркнуть по камню ногой, и вызывающей чихание. Нед в этом убедился, когда принц в очередной раз поднял клуб пыли под презрительным взглядом соратников. Атраки шли так, что и следа почти не оставляли. Амела шла по следам Харолда, а он по следам Неда. Бардонар замыкал движение, спотыкаясь и шаркая сапогами. Ширина коридора как раз, чтобы проехал фургон во всю дверь. Потолок арочный — это уж как почерк создателей, как и светильники поверху. Из коридора ощутимо тянуло сквозняком. Нед принюхался, пахло камнем, пылью и чем-то неуловимым, будто сушеной рыбой или вяленым мясом. Этот запах тревожил. Откуда там сушеная рыба? Махнул рукой соратником и медленно пошел по коридору. Амела попыталась догнать. Остановился и молча указал ей пальцем на место в пяти шагах позади себя, за Харолдом. Харолд и Амела двигались бесшумно, скользя вдоль стены, как тени. Принц сопел, как корова на водопое, и топал, будто вбивал ноги в камень. Нед поморщился, но ничего не сказал. А что поделаешь? Ну, вот такой вот олух. Бардонар пытался что-то сказать, выбежав поближе, но Харолд молча заткнул ему рот широченной ладонью, шепнув: «Молчи. Он прислушивается, чтобы распознать опасность». Принц кивнул, брезгливо убрав ладонь Харалда от губ, вытер рот и больше не издал ни звука, стараясь двигаться потише. Они прошли уже шагов 200, когда Нед с тревогой увидел на полу квадрат, по цвету отличающийся от основной каменной массы, выстилающей пол. Отличие было небольшим, почти незаметным, но чувства Неда, напряженные до высшей степени, дали знать. Тут что-то не так. Он остановился, поднял руку, потом поманил к себе. «Хара, подойди». «Что случилось?» — волновался принц, хотел шагнуть вперед, но умело удержал его за куртку, скорчив зверскую физиономию. Харалд осторожно подошел и встал рядом с Недом. «Гляди туда. Видишь?» «Ничего не вижу», — разочарованно протянул парень. «Что я должен увидеть?» «Квадрат на полу. Смотри, в шаге от нас. Пыль лежит по-другому. Цвет не такой густой, насыщенный, как здесь, видишь?» «И что? Что это значит?» — недоуменно спросил Харалд, опускаясь на корточки и внимательно приглядываясь к каменному полу. «Не знаю, что это значит», — пожал плечами Нед. «Может быть и ничего, а может что-то. После того, как я чуть не получил пару копий в брюхо, моя подозрительность резко усилилась. Ну, давай я пойду вперед». «Нет уж», — хмыкнул Нед, — «дай-ка свой меч». «А чё мой-то?» — заортачился Харалд. «У тебя свои мечи есть. Это семейный меч. Собираешься им камень долбить?» «Не буду я им ничего долбить. Давай сюда, не жадничай. Сломаю, я тебе свой подарю». «Не нужен мне твой демонский меч». Попробовал запротестовать Харалд, но рука Неда уже уцепилась за рукоять здоровенного меча друга и потянула его из ножен. «Ну вот, сейчас изгадит семейную реликвию», — расстроился парень. «Осторожнее! Ну что ты его держишь, как дубину? Ай!» Нед, не доходя шага до квадрата, взял меч Харалда двумя руками и плоскостью клинка ударил в подозрительное место. Он еле успел отдернуть меч. Если бы Нед не ожидал ничего подобного, то меч сломался бы, как тростинка. Из стены выскочил огромный блок, и в мгновение ока, как молот, ударил в пол, накрыв квадрат. Потом поднялся и снова ушел в стену. Пол задрожал от могучего удара, а путешественники побледнели, как полотно. После такого удара от того, что шагнул на квадрат, осталась бы лишь кровавая лепешка. После того, как молот ушел в стену, квадрат, оказавшийся люком, раскрылся, будто сбрасывая останки раздавленного нарушителя в появившееся широкое отверстие, и снова закрылся, поджидая новую жертву. «Вот это да!» — выдохнул Харалд. «Куда мы лезем? Похоже, что тут ловушка на ловушке. Если бы Нед не заметил квадрата, сейчас бы он уже летел куда-то вниз в виде котлеты. Зачем они поставили такую защиту? От кого?» «От тех, кого не хотели видеть в конце коридора», — усмехнулся Нед, чувствуя прилив злости. «Действительно, что же так могли охранять? Да какие сложные механизмы установили? Чем больше эти негодники, ушедшие в века, строят козни, тем больше мне хочется туда пройти». «Только так?» — возразил принц, хмуро поглядывая на очищенный от пыли квадрат. «Посмотрите, на стене есть потеки, я только сейчас заметил. Кто-то пытался пройти, и чем закончилось?» «Не уходить же с половины пути», — заметил Нед, осматривая стену. «Действительно, на ней имелись давние темные потеки, превратившиеся в сухую корку. Похоже, кто-то сумел дойти до этого места. Кто-то не из Ширан». «Это точно». «Какие будут предложения?» «Разбежаться и перепрыгнуть», — пожала плечами Амела. «Других предложений не будет. Ну, не помоз же мастить». «И я так думаю. Ну что, прыгнем?» «Принц, ты как? Сможешь? Может, вернешься?» — просил Нед, поглядывая на серьезное лицо Бардонара. «Нет, я прыгаю. И пусть меня раздавит этим булыжником, но я пойду вперед», — воинственно заявил принц. «Ну, вот и молодец. Это по-нашему», — удовлетворенно кивнул Харалд. «Нед, можно я первый прыгну?» «Давай», — кивнул Нед. «Постарайся пролететь как можно дальше. И вот еще что. Оставь меч, я тебе его переброшу. Лишний вес ни к чему». Харалд передал Неду ножны со вставленным в них мечом, отошел на расстояние 10 шагов и начал разгон. У края квадрата оттолкнулся правой ногой и перелетел через опасное место, не потеряв равновесия. «Оп! Вот так!» «И фигу этим, Ширан!» «Молодец!» — кивнул Нед и метнул ему ножны. Тот ловко поймал их в воздухе. А Мела перелетела, как птичка, подхваченная на той стороне братом. Нед был следующим. Прыжок и у него не вызвал проблем. Оставался принц, для которого физические упражнения были делом второстепенным. Так что ему пришлось туго. Бардонар отошел, заорал диким голосом «А-а-а!» бросился вперед. У края квадрата он споткнулся, толчок получился не слишком сильным, и принц упал не за квадратом, а на самом его краю. Если бы не Нед, ожидавший чего-то подобного и буквально вырвавший принца из-под падающей глыбы, ног у наследника престола не было бы ниже колен. Глыба врезалась в пол, на волосок от ноги принца, и тот замер, опершись на руки и глядя на то, как молот снова погружается в стену. Бардонар был белым, как снег, а глаза вытаращились так, что грозили выпасть из орбит. «Меня тошнит», — жалобно сказал он, и Амела тут же отреагировала. «Только не тут. Обратно пойдем, точно вляпаемся. Дыши глубже, все. Чего ты так напугался? Цел, жив, здоров, что тебе еще надо? Забудь!» Принц зажал рукой рот и со стоном сказал: «Забудешь тут». Потом справился с собой и стал медленно подниматься, держась за стену. Нед молча дождался, пока тот поднимется, а когда Бардонар встал, снова пошел по коридору, двигаясь медленно, осторожно, приглядываясь ко всем оттенкам окружающих их стен. Дважды им, можно сказать, повезло. Нед боялся, что третий раз может закончиться не так успешно. Ему уже не очень нравилась экспедиция вглубь горы. Задача была не лазить по пещерам, а найти противоядие для Санды и Хеверада. Чего они тут забыли в этом дурацком коридоре?